Уездная глушь захолустья, распев петухов по утрам, и холостящие устья весенний флюс Днепра. Таким дрянным городишкой очаков во плоти встает, как смерть притихши у шмидтовцев на пути. Похоже, с лент матросских, сошедший без следа, он стал землей в отместку и местом для суда. Две крепости, два погоста, да горсточка халуп, свиней и галок вдосталь и офицерский клуб. Без преувеличения ты слышишь в эту тишь, как хлопаются тени с пригретых солнцем крыш, и звякает ли шпорами ротмистр, прослякотит ли солдат в следах их соли, подмесь, вся отмель точно в сельдях. О, суши, воздух, ковки, земли горячий фарш! Караул, винтовки, партии, шагом, марш! И вбок, косясь на приезжих, особым скоком сорок сторонится побережья на их пути вострок. О, воздух после трюма и высадки триумф! Но в этот час угрюмый ничто не идет на ум, и горько, как на расстанках, качают головой заборы, арестанты и кони, и конвой. Прошли, и в двери с бранью костяшками бьет тишина военного собрания фисташковая стена, и зал выносит мебель, в них скоро ворвется гул, два писаря, фельдфебель, казачий под Есаул.